Она взглянула на него глазами, полными слез, и на мгновение Биллу показалось, что он попал в одну из серий своего собственного фильма и не может выбраться. Бросит ли Лесли Билла? Может ли Билл стать другим? Понимает ли Лесли, как Билл ее любит? Ему вдруг захотелось рассмеяться или расплакаться, но ни того, ни другого он не сделал. Все кончено. Наверное, так прямо и надо сказать. Калифорния тут ни при чем. Я просто до сих пор не хотела себе в этом признаться, а теперь я больше так не могу. Я хочу жить своей жизнью с ребятами и заниматься своим делом, а не жить день и ночь с твоим сериалом. «И с тобой, Билл, тоже», — подумала Лесли, но не решилась сказать это вслух. В его глазах была такая беспредельная боль, что она боялась не вынести ее и пойти на попятный. «Прости, пожалуйста». Билл стоял мертвенно-бледный, словно пораженный молнией. «Ты забираешь мальчиков?» «Как она может? Ведь он, несмотря на занятость, так их обожает, и ей это известно». «Ты не сможешь сам о них заботиться в Калифорнии», — просто констатировала Лесли, в то время как он в ужасе смотрел на нее. «Нет, но ты могла бы поехать со мной, чтобы помочь», — попытался пошутить Билл, однако обоим было не до шуток. «Билл, не надо». «А ты разрешишь им навещать меня?» Она кивнула, а он в душе молился, чтобы Лесли сдержала слово. Билл подумал, не бросить ли сериал, остаться в Нью-Йорке и упросить ее сохранить брак. Но он чувствовал, что время для подобных действий упущено. В своем сердце, душе и в сознании Лесли уже покинула его. Оставалось лишь корить себя, что вовремя не заметил опасность. Может быть, тогда еще удалось бы что-то изменить. Но теперь, насколько он знал жену, это было невозможно. Все было кончено. Хоть умоляй, хоть плачь. Он давно проиграл битву и даже не знал об этом. Этот этап его жизни закончился. На протяжении двух следующих месяцев продолжалась агония, о которой Билл не мог вспоминать без слез. Трудное прощание с сыновьями. Переезд семьи на другую квартиру в Вестсайде. Первая ночь в одиночестве. У него снова и снова возникало желание отказаться от сериала и уговорить Лесли вернуться, но было ясно, что дверь заперта и никогда больше не откроется. К тому же накануне своего отъезда в Калифорнию он узнал, что в Джулиардской школе работает преподаватель, который ей очень симпатичен, как она выразилась. До романа дело там еще не дошло, Билл знал Лесли слишком хорошо, чтобы сомневаться в ее верности, однако она, похоже, влюбилась, и это одна из причин ее ухода. Она хотела свободы, чтобы строить свои отношения с тем парнем, не испытывая чувства вины перед Биллом Тикпеном. Лесли уверяла, что у них с ее коллегой-преподавателем много общих интересов, а с Биллом, кроме детей, ничего общего больше нет. Адам болезненно воспринял расставание с отцом, но поскольку ему было всего 2,5 года, он, безусловно, должен был быстро привыкнуть к новой жизни. 8-месячный же Томми вообще пока ничего не понимал. Билл тяжело переживал расставание. Слезы выступили у него на глазах и медленно потекли по щекам, когда самолет взмыл над Нью-Йорком и взял курс на Калифорнию. Прибыв в Лос-Анджелес, он с головой ушел в работу над сериалом, работал днем и ночью, иногда даже спал на диване в своем офисе. Между тем рейтинг его детища продолжал расти, призы сыпались один за другим. За 7 лет, проведенных в Калифорнии, одержимость Билла Тикпена уменьшилась ненамного. Ради жизни стоит жить.